Глава 7. Волчица и пес. Кёко сидела на длинном балконе в замке, который помнил ее рождение и ее уход. Теперь он запомнит и день, когда она вернулась. Замок почти умер. Магия исчезла вместе с его обитателями, покинула древние залы и едва теплилась в трещинах стен, упорно не подпуская чужаков. Замок натужно, едва различимо скрипел прогнившими половицами и шелестел пожелтевшей, проросшей плесенью бумагой все дзи, давая понять Кёко, что все еще жив, что все еще ждет. Кёко чувствовала его дыхание каждый раз, как приходила сюда на тайные встречи с Райденом и остальными, но каждый раз делала вид, что не слышит. Кёко положила ладонь на теплое дерево, и магия тут же собралась под ее кожей, приняла слезать руку, как пес, давно не видевший хозяина. Магия пахла бабушкой, мятой и шалфеем. Бабушка любила этот замок, наполняла его своей магией, как до этого наполняли ее предки. Сёдзи соседней комнаты зашуршали, и на балкон вышел Такая. Вид, как у побитой собаки. Кёко смерила его взглядом и протянула бутылку сливового вина, которую утащила с прилавка волчицы, пробегая мимо рынка. Такая не ответил, сел рядом и, взяв бутылку, прильнул к горлышку. Внизу, в городе, который когда-то был их домом, горели огни. Беженцы, которые не нашли ночлег, грелись у костров. Надо бы озаботиться и найти им жилье, раз уж завтра этот город снова станет принадлежать клану Кёко, и раз уж по ее вине эти йокаи лишились своих домов. По ее вине когда-то прекрасный и величественный небесный город, живое сердце земель истока, превратился в трущобы. «Когда ты родилась, я поклялся защищать тебя», наконец нарушил тишину Такая и поставил бутылку рядом с собой. Кёко фыркнула. «Тебе было 5, Такая, и тебя никто не спрашивал. Ты даже не понимал, что такое клятва. Все решили за нас, как всегда. Я никогда об этом не жалел». Такая повернулся к ней и посмотрел в глаза. В его она видела отражение звезд. «Ни одного дня за всю свою жизнь». Кёко отвернулась, не в силах больше выдержать его взгляд. «Я использовала тебя. Я знаю». Голос Такая звучал мягко и спокойно, в нем не было ни укора, ни сожаления. «Я никогда тебя не полюблю!» Кёко резко повернулась и с вызовом посмотрела на Такаю, надеясь оттолкнуть его, но встретила тоже бесконечное спокойствие и принятие. «Я знаю». Кёко зарычала и опрокинулась на спину, закрывая лицо руками. «Ты невыносим!» — пробурчала она в ладони. Такая рассмеялся и ничего не сказал. Кёко отняла руки от лица и уставилась в усеянное звездами небо. Такая тоже на него смотрел туда, где сияли созвездия волчицы и пса. Спина к спине, намертво переплетенные друг с другом хвостами, так же крепко, как веками сплетались кланы Ооками и Инугами. Шаманка Тоонинтэмах из племени Китамори и охотник Такеру из племени Минамимори вспомнил Такая старую историю, которую каждому из них рассказывали в далеком детстве. 3 дня Тоонинтэмах убегала от Такеру, потому что племя Минамимори истребляли своих северных соседей, тех, кто выглядел иначе, говорил на ином языке и поклонялся другим богам. К ночи добралась Тоонинтэмах до вершины горы Хога, надеясь укрыться в святилище сияющей богини, на священной земле которого запрещено было проливать кровь. Пройдя спасительные тории, Тоонинтэмах остановилась, чтобы перевести дух. Но Такеру, захваченный охотой, поглощенный желанием догнать добычу, не остановился и выпустил стрелу Тоонинтэмах в спину. Упала она, пораженная выстрелом, но еще дышала. Такеру прошел сквозь тории и приставил к горлу Тоонинтэмах нож, чтобы завершить начатое. Но тут Задрожала земля и стало вдруг светло, как днем. Это яркое, будто полуденное солнце вышло из святилища сияющая богиня, разгневанная тем, что Такеру посмел осквернить ее храм. «Как посмел ты пролить кровь на моей земле?» — спросила богиня. «Почему гонишь женщину, как дикого зверя?» Упал Такеру на колени, поклонился, коснувшись лбом земли. «Эта женщина и есть дикий зверь, носит шкуры вместо шелков, чернилами покрывает лицо, но что хуже всего, не чтит сияющую богиню. А ты, глупый слеп охотник, раз не в силах различить, где зверь, а где человек», — отвечала богиня. «И это ты не чтишь меня, раз дерзнул нарушить запрет и отнять жизнь в моем святилище». Такеру хотел оправдаться, но сияющая богиня взмахнула рукой и обратила его в черного пса. Подошла к умирающей Тоанинтемах, вынула стрелу из ее спины и, коснувшись лба, обратила в белую волчицу. «Ты больше не добыча, Тоанинтемах. Я даровала тебе силу, чтобы противостоять врагам, и эту силу обретет и твой народ. А ты, Такеру, и весь твой народ отныне будете следовать за Тоанинтемах и хранить ее и ее детей. И будет так всегда, потому что вы одно». Так шаманка Тоанинтемах стала первой из Ооками, а охотник Такеру — первым из Инугами. «Чего это ты решил вспомнить старую легенду?» — спросила Кёкко. Она эту историю не любила. Жестокая богиня наказала Такеру, но не дала выбора Тоанинтемах, навеки связав ее жизнь с жизнью убийцы. Кёкко это казалось несправедливым. А еще Кёкко злилась на Тоанинтемах за то, что та смиренно приняла свою судьбу. «Потому что дело не только в клятве, которую я принес тебе, но и в том, что так было заведено от начала времен. Я следую за тобой так же, как Такеру следовал за Тоанинтемах, как Инугами должны следовать за Ооками». Кёкко покачала головой, взяла Такаю за руку, сжала его теплую ладонь в своей и заглянула в глаза. «Я хочу, чтобы ты был свободен», — тихо сказала она, потому что ком в горле не позволял говорить громче. «Ты не заслужил такой жизни». Такая мягко улыбнулся и сжал ее руку в ответ. «Я никогда не мечтал о свободе, Кёкко». Он коснулся ладонью ее щеки, стерев сбежавшую слезу. «Мне она не нужна. Ты просто не знаешь другой жизни». Она отстранилась. 10 лет я не служил тебе». Такая выпустила ее и вернул взгляд небу. «И нашел утешение в служении другим. Ты мечтала о свободе, Кёкко, а я шел за тобой. Не потому что люблю тебя, не потому что не знал другой жизни, а потому что выбрал долг. И продолжаю выбирать». Кёкко поджала губы и тоже подняла глаза к звездам, чтобы не дать второй раз за вечер пролиться слезам. Она не заслужила их. Ни Мика, ни Такаю, ни Райдена. Она никого из них не заслужила. Она делала им больно. Она разрушила их мечты, была груба и жестока. Так почему же они все равно остаются на ее стороне? «Наши хвосты связаны, и я не дам тебе упасть так же, как ты не дала упасть мне». «Спасибо, Такая», — сказала Кёкко. «За все».